Глава 13. Брайс почти не спала. Она изо всех сил старалась представить, что в постели нет никакого Ханта долбанного Аталара. Иллюзия разбивалась постоянно, стоило ей повернуться, увидеть лицо в обрамлении серых крыльев и вспомнить, что Хант долбанный Аталар спит рядом с нею. О вчерашнем визите Тариона не было сказано ни слова, равно как и о ее решении найти Эмиля. Значит, сражение на этом фронте все еще маячило впереди. Неудивительно, что Брайс проснулась с опухшими глазами, вспотевшая и с раскалывающейся головой. Хант уже встал и готовил кофе, о чем свидетельствовали звуки со стороны кухни. Брайс выбралась из постели. Потревоженный Сирингс недовольно заскулил. Звонок мобильника только добавил ей головной боли, которая еще усилилась, когда она увидела номер. «Привет, мамочка!» – произнесла она, выжав из себя всю доступную ей беззаботность. «Доброе утро, Брайс!» Голос Эмбер был спокоен, подозрительно спокоен. Брайс побрела на кухню, на манящий запах кофе. Когда она проходила мимо дивана, Итан почему-то хмыкнул. «Боги, ей сейчас позарез нужна чашка крепкого кофе». «Что нового?» Все тем же наигранно бодрым голосом спросила Брайс. «Надеюсь, вы добрались домой без приключений?» За окнами светило утреннее солнце. Мимо пролетали ангелы и ведьмы. Стоя в лучах яркого утреннего света, Брайс вдруг сообразила, что кроме поношенной футболки с выцветшей надписью «Летний лагерь общины Нидерос», сезон 15023 года, и трусиков, на ней почти ничего не надето. Неудивительно, что Итан хмыкнул. Ее сиреневые кружевные короткие трусики практически не скрывали того, что под ними. Брайс подавила желание натянуть кромку футболки и прикрыть полуголый зад. Глаза Ханта помрачнели, но он лишь прислонился к кухонному столу и молча протянул ей чашку кофе. «Мы прекрасно доехали», — продолжала Эмбер. «Прибыли раньше, чем собирались. Так что прошлись по магазинам и сделали кое-что по дому». Брайс перевела телефон в громкий режим и положила на стол, а сама отошла на несколько футов, словно мобильник был гранатой из сгущенного первосвета, которая вот-вот взорвется. «Замечательно», — ответила Брайс. Она могла поклясться. Хант едва сдерживался, чтобы не засмеяться. «У нас осталось предостаточно времени, чтобы ответить на череду поступающих звонков. Нас спрашивали, когда свадьба?» Хант отхлебнул кофе. Итан лишь недоуменно косился на нее. «Ничего удивительного, она же ничего не сказала волку». Брайс попыталась улыбнуться и, сама того не желая, скрипнула зубами. «Вы с Рандалом решили повторить брачную церемонию?» Эмбер молчала. Нараставшая волна была готова вот-вот обрушиться на Брайс. «Как понимать эту помолвку, Брайс? Как уловку, чтобы заставить Ханта наконец-то признаться тебе в любви и сделать предложение?» Хант подавился кофе. «Боги!» Брайс захотелось облиться обжигающим кофе и расплавиться, превратившись в ничто. «Я тебя умоляю!» Прошипела она, схватив телефон и отключив громкую связь. «Слабая мера. Хант и Итан с их прекрасным слухом и так услышат каждое слово Эмбер». «Мама, это не настоящая помолвка!» «Я бы так не сказала, Брайс Аделаида Куинлан!» Голос матери с каждым словом становился все выше. «И насколько я могу судить, ты действительно помолвлена с наследным принцем Авалена. Ты хоть знаешь, кто его отец?» «Мам, я не собираюсь за него замуж!» «Тогда почему столько моих бывших школьных подруг осведомлены об этом?» «Почему сети пестрят фотографиями вашей вчерашней встречи у тебя в кабинете?» Хант вопросительно качнул крыльями. Но Брайс покачала головой. «Потом», — означал ее жест. «Кормак устроил мне засаду». «Что ты сказала?» «Не в прямом смысле. Но я не смогла этому помешать и...» — сказала Брайс, прежде чем мать начнет возражать. «У меня нет ни малейшего намерения выходить за принца ползучку. Ты должна мне верить и не вмешиваться». Брайс выразительно посмотрела на Ханта. «Ты тоже», — говорил ее взгляд. Хант кивнул, поняв ее жест. Снова глотнул кофе. Видно, ему требовалось взбодриться. «Рандал в панике!» прошипела Эмбер. «Рандал или ты? Насколько помню, отец знает, что я могу постоять за себя». С невольной резкостью ответила Брайс. «Ты играешь с фейцами королевских кровей, которые обхитрят тебя на каждом шагу. Наверное, они предвидели, что ты будешь молчать». У Брайс заверещал телефон. Она сбросила входящее сообщение. Хвала Урде. «Мам, я оценю твое доверие, но сейчас мне нужно идти. У меня важная встреча». «Не пытайся меня... Мам, послушай!» Ей было не остановиться, не сдержать поднимающуюся силу. Ее тело замерцало, словно она была котлом с кипящим звездным светом. «У тебя нет права голоса в том, что я делаю или не делаю. И если тебе хватит сообразительности, ты будешь держаться от моих дел подальше». Телефон молчал. Хант и Итан тоже молчали. Речь Брайс лилась неудержимо. «Ты даже не представляешь, через что я прошла, с чем столкнулась и с чем сталкиваюсь прямо сейчас. Но должна тебе сказать, эта мнимая помолвка не имеет ничего общего с прочими моими делами. Так что оставь свои волнения». Матери и Рандалу незачем знать, как она расправилась с Микаем. Она не могла рисковать, рассказав им. Опять пауза. Потом мать сказала. «Я чувствовала, что ты не просто так спровадила нас ни свет ни заря. Брайс, я хочу тебе помочь. Спасибо за чувство вины. Ты мастерски умеешь его вызывать». Она буквально видела, как мать оторопела. «Прекрасно. Если тебе что-то понадобится, мы в твоем распоряжении, ваше высочество». Брайс начала отвечать, но мать отключилась. Брайс медленно, словно механическая кукла, закрыла глаза. В напряженной тишине прозвучал вопрос Ханта. «Кормак приходил к тебе в архив?» Брайс снова открыла глаза. «Только чтобы потрахать мне мозги». Хант напрягся. «Всего лишь мозги», — добавила Брайс. «Почему ты мне не рассказала?» — насторожился ангел. «Потому что вскоре после его ухода мне позвонила Селестена и попросила явиться за тобой в подземелье. Избавь меня от всяких штучек мужчины-собственника», — предупредила она, оскалив зубы. «Ты вольна скрывать такие вещи от родителей, но не от меня. Мы же команда». «Я совсем забыла. Ничего страшного не случилось». «Ладно». Помешков, Хант поднял руки. «Пусть будет так. Извини». Брайс уловила недоумение Итана. Волк пристально смотрел на нее. «Хант тебе расскажет о моих радостных новостях». Она посмотрела на часы. «А у меня действительно встреча, и мне надо одеться». Хант вопросительно посмотрел на нее. Однако Брайс ушла к себе. Спустя час она вышла из комнаты, успев принять душ и одеться для работы. Хант к тому времени уже был в своей форме 33-го легиона. Итан отжимался на полу, перед телевизором. Брайс позавидовала изумительной легкости его движений. «Я вернусь к полудню, когда появится Тарион. Ешь все, что найдешь в холодильнике. Если что-то понадобится, звони». «Спасибо, мамочка», — ответил Итан, не прекращая отжиманий, на что Брайс показала ему язык. Она открыла дверь и, прежде чем выйти на площадку, прикрепила поводок к ошейнику Сирингса. Вчера ей было одиноко без Химера. Может, она даже чуть-чуть ревновала зверюшку к Итану. Сегодня присутствие Сирингса будет очень даже не лишним. Пусть укусит принца Кормака за задницу, если тот снова припрется. Подошел лифт. Из квартиры выскочил Хант. Все мышцы в теле Брайс завибрировали, словно наэлектризованные. Неужели кабина всегда была такой маленькой? Или крылья ангела за ночь выросли? «Почему у нас с тобой сплошные странности?» — спросил Хант. Не нашел лучшего времени. Ей и так паршиво. «Разве у нас странности?» «Не играй в дурочку. Вспомни, вчерашний вечер был более чем странным. Сегодняшнее утро тоже». Брайс привалилась спиной к стенке кабины. «Извини». Только и могла она сказать. «Извини». «И все-таки, когда ты собиралась мне рассказать о визите Кормака в архив? Что он вообще говорил?» «Что мы с тобой парочка неудачников, а я избалованная девчонка, которая так и не стала взрослой». «Он до тебя дотрагивался?» По крыльям Ханта заскользили молнии. Освещение в кабине замигало. Не успела Брайс ответить, как кабина остановилась на первом этаже. Они молча прошли мимо консьержа Марина, оборотня-медведя. Он приветливо им помахал. «Успокойся, он меня пальцем не тронул», сказала Брайс, когда они с Хантом вышли на жаркий, залитый солнцем тротуар. «Кормак — обыкновенный лицемер. В городе их что-то много развелось». Она указала на небо, полное ангелов, летящих в сторону центрального делового района, где возвышалось внушительное здание комитиума. Украшений в честь Селестены стало еще больше. «Никаких потасовок сегодня. Договорились?» «Постараюсь». Они дошли до угла, где Брайс нужно было поворачивать направо, а Ханту налево. «Хант, я серьезно. Никаких потасовок. Нам нужно сидеть тихо. Особенно сейчас. С недавних пор они оказались слишком близки к Афиону, а это вовсе не способствовало спокойствию». «Обещаю. Но только если ты позвонишь мне сразу же, если принц-придурок снова заявится». «Хорошо. А ты сообщи, если Тарион вдруг тебе позвонит. Или если что-то узнаешь, а...» Брайс оглянулась по сторонам. На каждом приукрашенном столбе, на каждом доме торчали камеры. Она не могла произнести вслух имя Эмиля. Хант напрягся и подобрал крылья. «Нам надо об этом поговорить. Я...» Его глаза потемнели. У Брайс защемило сердце. Она знала, какие воспоминания нахлынули на Ханта. Но, наконец-то, этого разговора она давно ждала. «Брайс, я знаю, ты хочешь помочь, и это похвально. Однако, прежде чем встревать, нам нужно все тщательно взвесить». Брайс потянулась и сжала ему руку. «Хорошо», — сказала она, ощущая его мозолистую ладонь. «Своевременное напоминание». «Тарион меня вчера изрядно взбудоражил», — продолжил Хант. «Вытащил столько разного дерьма из глубин. Мне стало тревожно за тебя. Если ты хочешь продолжать со всем этим, давай вначале обстоятельно поговорим». «Хорошо», — повторила Брайс. «Но пока я собираюсь встретиться с Фьюри». В мозгу крутилось слишком много вопросов. Она просто обязана встретиться с подругой. «Конечно». Согласился Хант, хотя тревога и сейчас сквозила в его взгляде. «Держи меня в курсе». Он разомкнул руки. «И не думай, что мы закончили говорить о странностях между нами». С этими словами он взмыл в небо, не дав ей ответить. Брайс уселась на табурет у восьмиместной стойки ее любимого чайного бара с длинным названием «Буря в чайной чашке». Бар находился на Чернильной улице, в самом сердце Старой площади. Стены домов этой узкой, больше похожей на переулок улочки, были густо расписаны граффити. Сейчас здесь царила тишина. Большинство магазинов открывались позже. Работали только бар и маленькая, торгующая через окно пекарня, втиснувшаяся между двумя салонами татуировки. Ближе к полудню начнут открываться едальные заведения. На тротуарах появятся столики и скамейки, но окончится обеденный перерыв у окрестной офисной публики, и Чернильная снова затихнет до вечера. Тогда начнется вторая волна. Окончившие работу поспешат сюда пропустить по кружке пива, угоститься коктейлем и снова перекусить. Третья придет за ходом солнца, когда на улицу повалят толпы пьяных придурков. «Доброе утро, Би!» — поздоровалась Юнипер. «Хотела повидаться с тобой перед репетицией». Вьющиеся волосы Фавны были уложены в элегантный шиньон. Коричневая кожа сияла на утреннем свете. Юнипер стояла рядом с Фьюри. Та сидела на табурете и что-то листала в телефоне. «Привет!» Брайс чмокнула подругу в шелковистую щечку. «Потрясающе выглядишь. Даже завидно. Посмотрела бы ты на меня через час», — засмеялась Юнипер. «Пот будет с меня хлестать ручьями. Ты и тогда останешься потрясающей», — сказала Брайс. Фьюри кивнула, не отрываясь от экрана. «Девочки, вы уже сделали заказ?» «Ага», — ответила Фьюри, откладывая телефон. «Так что присоединяйся. Мой на вынос», — пояснила Юнипер и постучала по своей темно-синей полуоткрытой балетной сумке, откуда выглядывало ее розовое трико. Брайс смотрела на подругу. Юнипер была настоящей красавицей. Изящная, высокая, тонкая. Никакого намека на неподходящее телосложение, как когда-то заявляли Юнипер. Брайс мысленно представила себя на месте Фавны. Представила ощущение, когда ты торопишься на утреннюю репетицию с балетной сумкой, где лежит все нужное для танцев, а не бумаги и прочая офисная дребедень. Брайс уперлась в ножные перила и попробовала вытягивать и изгибать ступни, словно проверяя силу и податливость балетных туфелек. Ей был хорошо знаком подъем, который охватывает во время выступления. Она жаждала этого состояния в Нидеросе, танцуя с небольшой группой на школьных переменах. Брайс была лучшей танцовщицей в городе и во всех их гористой округе. А потом она приехала в Лунатион и узнала, внутри какого хрупкого пузыря жила до сих пор. Если честно, она сомневалась, что сумела бы продержаться с таким упорством, как Юнипер. Но при виде Фавны в ней шевельнулось что-то из давних мечтаний и устремлений. Брайс сглотнула, вздохнула, смахивая паутину несбывшихся желаний. Дважды в неделю она танцевала у госпожи Кайры, и это доставляло ей немало удовольствия. Когда-то эта женщина блистала на сцене городского театра, пока не решила открыть свою студию. Кайра понимала ее состояние. «Что вы сегодня репетируете?» «Марселину», — ответила Юнипер, и ее глаза вспыхнули. «Но у меня там нет ведущей партии». «А я думала, ты все эти недели репетировала с расчетом на главную роль», — удивилась Брайс. «Оказалось, что костюм Марселины на Юнипер не смотрится», — сухо пояснила Фьюри. «Это часто становится решающим в распределении ролей», — быстро добавила Юнипер. «Но я довольна сольной партией». Брайс и Фьюри переглянулись. Она вовсе не была довольна, но после весенних событий городской театр словно побаивался перемен и отложил многое из задуманного. Это касалось и перевода Юнипер из разряда солисток в примы. Юнипер была не настолько наивной, чтобы не догадываться о других причинах. Сидя с подругами, она часто задавалась вопросом, не являлось ли это местью, ведь тогда в бомбоубежище она единственная потребовала, чтобы двери не закрывали раньше времени. И это помогло многим людям укрыться. Она не побоялась возразить богатейшим меценатам театра, совсем не думая о последствиях для своей карьеры. Первая Фавна, принятая в труппу ведущего театра, и вдруг прилюдное обвинение меценатов в трусости и эгоизме. Как говорят в таких случаях, сама себе подгадила. Юна уселась рядом с Брайс и вытянула свои длинные ноги. Еще один год за кулисами в ожидании, когда представится случай блеснуть. «И кто будет вместо тебя танцевать Марселину?» В театре существовало правило. Главные роли не были закреплены за кем-то одним. Их попеременно танцевали разные примы и признанные солистки. «Карина», — с подозрительным бесстрастием ответила Юнипер. «Да ты в 20 раз ее превосходишь!» Брайс нахмурилась. «Нет», — тихо засмеялась Юна. «Не нет, а да», — возразила Фьюри. «Давай, признавайся», — сказала Брайс, пихнув Юнипер локтем. «Не надо ложной скромности». Юна пожала плечами и улыбнулась официантке, протянувшей ей зеленый чай в стакане с крышкой. «Хорошо, может, в 2 раза». «Вот это мне нравится», — похвалила Фьюри и кивком поблагодарила официантку, подвинувшую ей керамическую чашку с заказом. Юнипер сняла крышку и подула на обжигающий горячий чай. «Ты думала над предложением от труппы Хэприн?» — спросила Брайс. «Да», — пробормотала Юна. Фьюри погрузилась в созерцание содержимого кружки. «И что?» — не отставала Брайс. «Они же буквально умоляли тебя стать их примой». То же касалось и 3 других небольших балетных трупп города. «У них чудесная труппа», — тихо сказала Юна. «И все же они на шаг позади». Брайс кивнула. Она понимала слова Юнипер. На Вальбаре местный театр оперы и балета был вершиной, о которой мечтала каждая балерина. Далекой звездой, зовущей к себе. Юна почти коснулась лучей этой звезды. Казалось, еще немного, и она станет примой. Недавний сольный спектакль не в счет. Она по-прежнему находилась в подвешенном состоянии. «Хочу продержаться еще год», — сказала Юна. Она закрыла крышку стакана и встала. «Посмотрю, не изменится ли что». В ее больших красивых глазах на мгновение мелькнула боль. «Обязательно изменится», — заверила Юну Брайс, поскольку не могла предложить подруге ничего, кроме надежды. «Спасибо. Я пошла. Увидимся дома». Юнипер быстро наклонилась, чтобы поцеловать Фьюри. Та не сразу ее отпустила. Коснувшись щеки Юны, она задержала Фавну на несколько мгновений, отчего поцелуй оказался крепче. Потом Фьюри отстранилась и сказала: «До встречи дома». Каждое ее слово было наполнено чувственным обещанием. У Юнипер на миг перехватило дыхание. Щеки покраснели, она повернулась и поцеловала Брайс в щеку. «Пока, Аби», — сказала она и вышла на солнечную пыльную улицу. «Ты сильно переживаешь из-за нее?» — спросила Брайс, искоса взглянув на Фьюри. «Не то слово», — усмехнулась наемница. «Как ваш романтический вечер?» Фьюри Акстар отхлебнула из кружки. «Исключительно». Ее удовлетворенность и счастье не были наигранными. Брайс улыбнулась. «Кстати, что ты пьешь? Чай с миндальным молоком и специями. Довольно вкусно. Ты прежде не бывала здесь? Разве я похожа на ту, кто ходит по чайным барам? Да или нет?» Фьюри засмеялась. Ее темные волосы качнулись. Невзирая на жару, она была в своем обычном черном наряде. «Или нет? Так что за неотложное дело, о котором ты хотела поговорить?» Брайс ответила не сразу. Вначале она заказала себе порошковый чай с овсяным молоком. «Это касается Даники». Пусть они с Хантом не обговорили всего, что было связано с Эмилем, разговор с Фьюри не станет опережением событий. Может, она узнает правду, не втягиваясь в орбиту Афиона. В столь раннее время в баре находились лишь официантка и еще один посетитель. Улица была пуста, если не считать нескольких кошек, роющихся в мусорных баках. Можно разговаривать, не опасаясь подслушивания. Лицо Фьюри оставалось бесстрастным. Ни искорки интереса. «Это как-то связано с появлением Итана в твоей квартире? Как ты вообще об этом узнала?» Фьюри самодовольно улыбнулась. Брайс покачала головой. «Ладно, не буду допытываться. Нет, Итан тут ни при чем. Насколько помню, Итан всегда неровно к тебе дышал». «Ошибаешься, он неровно дышал к Натали. Пусть будет так». «Я вообще не об этом». Брайс не знала, с чего начать. «Ты знала про историю Даники с Синтом? Я подумала, может, ты знаешь еще что-то, что она держала в тайне от меня. Можешь объяснить подробнее?» — спросила Фьюри, делая очередной глоток душистого чая. Брайс скорчила гримасу. «Это не просто просьба», — убийственно спокойным голосом добавила Фьюри. Брайс сглотнула и тихо, так, чтобы слышала только Фьюри, рассказала ей о Софи Ренаст, Тарионе, речной королеве, Эмиле с его необыкновенным даром и охоте за мальчишкой. Рассказала она о брошенной лодке и людях Афиона, искавших Эмиля. От этого она перешла к месту встречи, на которое Даника намекала еще 3 года назад, и туманным упоминанием о проекте «Тур» и «Правде сумерек» в электронной переписке Даники и Софи. Когда она закончила рассказ, Фьюри допила чай и сказала: «Мне потребуется что-нибудь покрепче чая. С тех пор, как Тарион все это рассказал, я не могу успокоиться», — все тем же полушепотом призналась Брайс. «Пока ясно одно. Даника и Софи были знакомы. И настолько тесно, что Софи просила Данику найти ей место, где в случае необходимости можно надежно спрятаться». Фьюри барабанила пальцами по барной стойке. «Я тебе верю. Но Даника никогда не намекала на связь с мятежниками. И по своим обычным каналам я этого тоже не видела». Брайс облегченно сутулилась. Может, все зашло не так уж далеко? Может, знакомство Даники и Софи вообще не было связано с Афионом? «Как ты думаешь, место встречи могло находиться в костяном квартале?» — спросила Брайс, моля богов об отрицательном ответе. «Даника ни за что бы не отправила туда ребенка, даже если у него дар буревестника. И она была не настолько глупа, чтобы писать о подобных вещах в электронном письме». «Да», — хмуро согласилась Брайс. «Ты права». «Что касается «Правды сумерек», «Проект Тур», — Фьюри пожала плечами. «Понятия не имею. Даника всегда интересовалась разной экзотической лабудой. Могла часами зависать на научных сайтах». Брайс улыбнулась одними губами. «Тоже правда». «А как, по-твоему, могла ли у Даники быть еще какая-то тайная сторона жизни?» Фьюри задумалась. «Единственная тайна Даники, о которой мне известно, она была ищейкой». «Как ты сказала?» Фьюри махнула официантке, заказав еще чая со специями. Не просто ищейкой. Она была способна вынюхивать чужие родословные и скрытые там секреты. «Я знаю, Даника обладала потрясающим чутьем», — согласилась Брайс. «Но я и не подозревала, что ее способности...» Брайс умолкла. Память услужливо подсказала ей один эпизод. «Помню, на первом курсе мы с ней во время зимних каникул поехали в Нидорос. Она безошибочно назвала семейные связи всех наших соседей и моих бывших одноклассников. Я тогда приписала это волчьему чутью. Или дело не только в нем. Я узнала об этом, поскольку наша первая встреча началась со столкновения. Она кое-что вынюхивала в моей жизни и хотела понять». Глаза Фьюри потемнели. «У нас состоялся откровенный разговор. Даника узнала кое-что опасное обо мне. Я в долгу не осталась и узнала кое-что опасное о ней». Со стороны Фьюри это было редким признанием. Брайс и сейчас практически ничего о ней не знала. «А почему опасно быть ищейкой?» «Потому что одни не пожалеют денег, чтобы заполучить обладателя такого дара для своих нужд, а другие не пожалеют денег, чтобы этого обладателя убрать. Представляешь, ты узнаешь правду о чьем-то происхождении. Не какого-то обывателя, а политика или сомнительной особы королевской крови. Уверена, этот дар она получила по отцовской линии. Возможно, это и было причиной, заставлявшей Данику молчать о своем даре. Она никогда не говорила о бесстрашном и напористом мужчине, которому удалось трахнуть Сабину. И ты не сочла нужным рассказать мне об этом, когда велось разбирательство. Это было лишним. И это было только одним из многочисленных дарований Даники». У Брайс зачесались глаза. Она подняла руку, но тут же опустила, вспомнив о макияже. «Каковы шансы, что Софи об этом знала?» «Не знаю. Наверное, незначительные. А ты уверена, что тебе нужно во все это влезать? Искать мальчишку?» «Дело не только в Эмиле», — призналась Брайс. «Я хочу узнать о замыслах Даники. У меня такое ощущение, что она всегда была на 2 шага. Нет, на 10 шагов впереди. Я хочу знать обо всем, чем она занималась». «Брайс, Даника мертва. Узнаешь ты или нет, это ничего не изменит». Жесткие слова подруги заставили Брайс поежиться. «Я понимаю. Но если Даника была связана с Афионом, с Софи, я хочу найти Софи, если та жива. Узнать все, что Софи известно о Данике, и как они вообще познакомились. Наконец, действительно ли Даника была связана с Афионом? Ты влезаешь в очень опасное дерьмо. Хан сказал то же самое. И вы оба правы. Может, я действительно дура, если с самого начала не послала все это подальше. Но даже если на время забыть, что Эмиль — мальчишка, за которым охотятся очень настырные люди, если я помогу Тариону найти его, это приведет меня к Софи или к сведениям о ней и к ее ответам по поводу Даники». Фьюри жестом поблагодарила официантку и отхлебнула из новой кружки. «И что ты будешь делать, когда узнаешь правду?» Брайс закусила губу. «Наверное, буду молить Ктону, чтобы принять эту правду». Глава 14. Скрестив руки, Хант стоял на крыше комитиума, где располагались тренировочные площадки. Он пытался сосредоточиться на ближайшей упражняющейся паре и не замечать обжигающего солнца, которое грозило опалить ему крылья. Рядом с ним потел Исайя, тоже следящий за упражняющимися бойцами. Женщина была быстрее и смышленнее своего противника, однако тот обладал преимуществом в 100 фунтов дополнительного веса. Каждый из его ударов ощущался как столкновение с пикапом. «Ставлю на этого парня», — пробормотал Исайя. «Я тоже. Она еще слишком зеленая и долго не продержится». Хант отер пот со лба, радуясь, что укоротил волосы еще до наступления жары. Солос медленно поджаривал их, будто мясо на углях. Хорошо, еще в казарме он успел переодеться в шорты и футболку. «В конечном счете это особого значения не имеет», — сказал Исайя, видя, как мужчина эфесом меча ударил соперницу в челюсть. Брызнула кровь. «Если мы не вляпаемся в войну». «В войну! Великую уравнительницу всего!» Хант промолчал. Ночью он почти не спал. Не мог успокоить кружащиеся мысли. Ему хотелось поговорить с Брайс, но стоило ему приблизиться, как вены наполнялись кислотой, растворявшей все слова. Даже утром единственное, что он смог выдать, это речь о необходимости поговорить. Но Брайс не была бы Брайс, если бы не видела всего этого и не знала, что не дает ему покоя. Взяв его за руку, она сказала «да». Хант проверил мобильник. До обещанного визита Тариона оставался час. «Отлично. А ты как думаешь?» — отрешенно спросил Исайя. «Нас опять бросят туда? На те же поля сражений?» Хант знал, о каких полях речь, хотя таких полей было множество. Десятилетия назад, когда Афион только зарождался, Сандриела послала их с Исайей убивать человеческих мятежников. «Надеюсь, что нет», — ответил Хант, преграждая путь хлынувшим картинам прошлого. Бойня среди раскисших от дождя полей, дымящиеся механокостюмы, а внутри — истекающие кровью люди, управлявшие ими, груды сломанных крыльев, высящиеся до небес. Помнится, тогда некоторые оборотни спятили, обратились в зверей и птиц и пировали на трупах вместе с воронами. Он взглянул на Исайю. «Что бы сказал друг, узнаю на вчерашнем приходе Тариона?» Слова их тогдашнего спора в палатке Шахары и сейчас звенели в ушах Ханта. «Аталар — это опасная глупость! Мы полетим на собственную погибель! У нас ни союзников, ни путей отступления! Вы оба погубите нас всех!» Хант тогда прогнал друга из палатки, а сам лег рядом с Шахарой, которая не спала и, лежа на походной койке за занавеской, слышала весь разговор. Она успокоила Ханта, сказав, что Исайя ошибается, что в нем говорит трусость. И Хант ей поверил, поскольку, как он впоследствии понял, сам боялся. Он ей поверил, и потом они самозабвенно трахались. А спустя несколько часов после восхода солнца Шахары не стало. Хант тряхнул головой, прогоняя воспоминания, и вновь сосредоточился на зрелище поединка. Женщина пригнулась и ударила противника кулаком в живот. Он рухнул, словно мешок с мукой. Хант усмехнулся, еще не до конца освободившись от ужаса воспоминаний. «Приятная неожиданность», — сказал он и стал смотреть на другие пары состязающихся. У всех на коже блестел пот. Белые, черные, коричневые и серые крылья громко шелестели. Лица многих были перепачканы кровью. Наоми парила в воздухе, обучая отряд бомбометателей. Хант старался не смотреть в дальний конец площадки, где Полукс и Баксин наблюдали за отрядом новобранцев. Баксин почему-то был в своем облике крупного пса, черная шерсть которого влажно поблескивала. Было странно видеть здесь два этих куска дерьма вместе Вик и Юстиниана. Нечего вообще на них смотреть. Однако он смотрел. Оценивал звериный облик изверга. Ханту доводилось видеть, как этими челюстями Баксиан отгрызал противникам руки и ноги. По суше он перемещался со скоростью, не уступавшей скорости полета. Словно почувствовав на себе внимательный взгляд, Баксиан повернул голову, и его темные глаза сверкнули. Во взгляде Баксиана Хант прочитал откровенный вызов, и в нем все встрепенулось. Настороженность не прошла и тогда, когда изверг вернул себе облик ангела, ошеломив других малакимов. «Расслабься», — посоветовал Ханту Исайя. В этот момент Баксин что-то сказал Полуксу и неспешно двинулся в их сторону. Ростом Баксин почти не уступал Ханту. Несмотря на изнуряющую жару, он целиком был в черном, под цвет своим крыльям и собачьей шерсти своего звериного обличья. «Знаешь, Аталар, я думал, что ваши занятия на Вальбаре проходят поинтересней. Удивляюсь, как ты еще не помер здесь со скуки. Исайя подмигнул Ханту и благоразумно пошел проверять состояние парня, побежденного соперницей. Предатель. «Некоторые из нас истосковались по нормальной жизни», — ответил Хант. Баксиан усмехнулся. «После всех тех сражений, после завоеванной тобой славы, обладая даром метать молнии, ты жаждешь заурядной работы с 9 до 5?» Он дотронулся до шрама на шее. «Воин, нанесший мне этот шрам, ужаснулся бы таким желанием». «Воин, который тебе его нанес, всегда хотел мира», — процедил сквозь зубы Хант. «Когда твоя молния обожгла меня, угрожая сжечь заживо, мне так не показалось». «Тогда вспомни, как ты, не моргнув глазом, выдал Сандриэлле 7 мятежников. Сам напросился». Баксиан тихо и невесело засмеялся. В его черных крыльях шелестел жаркий сухой ветер. «Ты всегда был дурнем, понимавшим все буквально. Не научился читать между строк». «Как понимать твои туманные словечки?» — спросил Хант, и вокруг его пальцев заплясали молнии. «Пусть я и не был рабом, как ты до недавнего времени». Баксиан кивком указал на чистый лоб Ханта. «Но выбора у меня было не больше, чем у тебя. И потому я тоже служил Сандриэле, только не выказывал недовольства». «Не гони. Ты охотно ей служил. Решил переписать историю, перебравшись на новое место. Не получится». Крылья Баксиана зашелестели. «Ты ни разу меня не спросил, почему я пошел к ней в Триарии. Ни разу. За десятки лет. Ты так ведешь себя со всеми, Аталар. Поверхностно». «Отвали и занимайся тем, что тебе поручили». «А мне это и поручили. Губернатор прислала сообщение и велела наладить с тобой партнерские отношения». У Ханта свело живот. Неужели Селестена каким-то образом узнала, что Тарион разыскивает мальчишку-буревестника, и что он обращался к Ханту за помощью? Вот и приставила к нему извергов соглядатые. Будет доносить о каждом его шаге. «Мне только тебя не хватало. Подарочек от Хэла». «Я был вынужден целых 100 лет провести бок о бок с этим негодяем». Баксион усмехнулся и кивнул туда, где стоял Полукс. «Теперь пусть эту ношу тянет кто-то другой». Он махнул в сторону Наоми. Эгоистично ли испытывать радость, что его не поставили в одну упряжку с молотом? «Почему она не сказала нам утром во время встречи?» «Думаю, хотела понаблюдать за нами». Баксиан наклонил голову, указывая на камеры. «Чтобы наше поведение не изменилось раньше времени. А потом решила, кого с кем поставить». «С какой целью?» Словно в ответ у Ханта завибрировал телефон. На экране светилось сообщение от Селестены. «Сегодня Исайя сопровождает меня по городу. Я встречаюсь с представителями местных властей. Вам с Наоми я поручаю помочь освоиться 2 нашим новичкам. Мне бы хотелось, чтобы ты установил партнерские отношения с Баксианом. Введи его в курс дела, расскажи о существующих правилах. Это касается не только особенностей 33-го легиона, но и устройства жизни в городе. Помоги ему влиться в жизнь Вальбара». Хант задумался, хотя все внутри его стонало. Он помнил, что вся крыша комитиума утыкана камерами. Наверное, сейчас архангелица следила за выражением его лица. «Она что же, поручила Наоми помочь Полуксу освоиться?» Судя по хмурой физиономии Исайи, тот тоже получил сообщение. Он мельком взглянул на Ханта. Исайя был взбудоражен. И причина крылась не в выпавшей ему чести сопровождать губернатора. Хант это прекрасно понимал. Хант повернулся к Баксиану. Тот наверняка догадался, какие распоряжения получил ангел. «Хелос-2 Полукс позволит кому-то вводить его в курс дела и рассказывать о правилах». «Тогда пусть сам себе роет могилу в этом городе. Он слишком рассержен разлукой с Ланью. Оттого и не понимает новой реальности». «Вот уж не думал, что молот может переживать из-за разлуки с кем-то». «Дело не в переживаниях. Он привык контролировать то, что считает своей собственностью». «Лань не принадлежит никому». Не сказать, чтобы Хант хорошо знал Лидию Сервас. Когда он служил у Сандриэлы, она редко там появлялась. Большую часть времени Лань проводила, выполняя поручения Астериев. Ей поручались шпионские задания и добывание сведений из пленных мятежников. Оказываясь в замке Сандриелы, она либо совещалась с Архангелицей за закрытыми дверями, либо трахалась с Полуксом, где придется. Хвала богам, что ее не прислали сюда. Или Гарпию. Но если Эмиль Эренаст направлялся в город полумесяца, значит, Лань не появится в Лунатионе? На всякий случай спросил Хант. Нет. Утром она позвонила Полуксу. С тех пор он и ходит с Мурной. Мордок наконец-то сделал свой выбор. Речь шла о командире волкожутней Лани, не менее впечатляющей фигуре, чем его повелительница. Баксиан усмехнулся. Характером он не похож на Лидию. Как говорят, у него не те яйца, чтобы вступать в противоборство с Полуксом. Получается, Мордок вместе с нею перекочевал к Эфраиму? Осторожно спросил Хант. Ага, ответил Баксиан, продолжая следить за Полуксом. Сейчас они все в Форвасе. Последние недели Эфраим не отпускает их от себя ни на шаг. Лань крайне обозлена, а Гарпия и того сильней. Итак, Лань не занималась поисками Эмиля, по крайней мере, в данный момент. Тогда главной опасностью для мальчишки оставались агенты Афиона. Надо будет сообщить об этом Тариону. «Я думал, что вы с Гарпией пара, но ты вроде не слишком огорчен разлукой». Баксиан тихо засмеялся. Ханту показалось, что смех изверга царапает ему кости. «Она и Полукс составили бы более удачную пару, чем он и Лидия». «Лидия». Хант не слышал, чтобы Баксиан когда-нибудь называл Лань ее настоящим именем. Но сегодня он сделал это уже дважды. «Эфраим еще поплачет с ней», — усмехаясь, продолжал Баксиан. «Жаль, что я этого не увижу». Хант почти пожалел Эфраима, которому досталась Гарпия. «А как там ястреб?» «Занимается тем, что всегда у него получалось наилучшим образом. Старается переплюнуть Полокса в жестокости». Этот оборотень-ястреб давно был главным соперником Полукса за власть. Хант десятками лет старался держаться от него подальше. Баксиан, как выяснилось, тоже. Хант не помнил, чтобы когда-то видел их вместе. «Ты же теперь вольная птица», — осторожно сказал Хант. «Сандриелы больше нет. Зачем ты вообще продолжаешь служить?» «Я и тебя могу спросить о том же». Баксиан провел рукой по потным волосам. «Мне нужны деньги». «Неужели?» Баксиан прищелкнул языком. «Ну да, я так понимаю, Брайс Куинлан дорогостоящая подружка. Принцессы любят красивые штучки». «Вот именно». Хант не стал отрицать, что Брайс его подруга. Не стоит давать Баксиану повод для подтруниваний. «А мне она нравится», — продолжал Баксиан. «Как говорят, девка с яйцами». Исайя окликнул Ханта. Хант обрадовался поводу закончить этот разговор. «Вот тебе первое правило для понимания здешних условий», — сказал он Баксиану. «Не заговаривать со мной, пока я сам с тобой не заговорю». Будучи непосредственным заместителем Исайи, он превосходил Баксиана по званию. Глаза Баксиана вспыхнули, словно до него дошло. «Я серьезно отношусь к поручению Селестены». «Знаю». Хант хищно ему улыбнулся. Если ему суждено помогать Баксиану осваиваться, он с удовольствием втащит изверга в современной реалии. Тот еще не раз проорется и пробрыкается. «Я тоже», — добавил Хант. У Баксиана имелись все основания, чтобы занервничать. Тариону отчаянно хотелось стать владельцем квартиры Брайс Куинлан. Но такая роскошь была ему не по карману. Скорее солнце взойдет в глубинах Хэла, чем речная королева позволит ему жить на суше. Эта мысль заставила его нахмуриться. Тарион постучал в дверь. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась. Выглянул Итан Холстром. «Брайс еще не вернулась», — сообщил волк, настороженно покосившись на Тариона. «Она мне так и сказала». Тарион достал мобильник и показал обмен сообщениями с фейской принцессой, произошедшей несколько минут назад. «Я у двери твоей квартиры и готов рыться в ящиках с нижним бельем». Брайс ответила немедленно. «Ты раньше времени». Я буду минут через 10. Не оставляй слюней на моих кружевных штучках. Или чего похуже?» «Ничего не могу обещать», — ответил Тарион. Тогда Брайс попросила. «Только, пожалуйста, не трогай мой розовый лифчик». К удивлению Тариона, Итан проверил номер и убедился, что это действительно Брайс. Смышленый волчонок. Итан подвигал челюстью и лишь потом сказал. «Я думал, у нее отношения с Аталаром». «Так оно и есть». Тарион убрал мобильник. «Но по части ее нижнего белья у нас с длинноногой полное взаимопонимание». Русал шагнул вперед, всем видом показывая, что желает войти. Итан напрягся и сверкнул зубами. Настоящий волк. Но все же он открыл дверь и отошел в сторону. Войдя, Тарион постарался не приближаться к нему. Сколько матчей по солнечному мячу с участием этого парня смотрел Русал. Сколько раз орал в экран телевизора, приказывая Итану «Сюда бросай этот долбанный мяч!». Ему и сейчас было странно видеть Итана лицом к лицу и тем более находиться бок о бок. Тарион плюхнулся на белый диван, удобный до неприличия, и утонул в подушках. «Вчера ты что-то помалкивал насчет Даники», — сказал он Итану. «Как понимать твои слова?» Итан прислонился к кухонному столу. «Говорят, спортсмены туповаты, но это явно не про тебя. Думаю, ты помнишь, о чем я вчера рассказывал Брайс?» «С какой стати Даника рассказала бы мне о знакомстве с мятежницей? Ты же вроде был весьма близок с нею. Она была моим командиром. Ты не входил в стаю дьяволов». «Не входил, но собирался войти». Тарион сбросил ботинки и водрузил босые ноги на кофейный столик. По телевизору шел выпуск спортивных новостей. «А что ж ты не пошел в профессионалы?» «Тебя это не касается». Лицо Итана напряглось. «Верно. Я же капитан, как его там?» Тарион приложил руку к козырьку воображаемой фуражки. «Но если тебе что-то известно о странных знакомствах Даники, если ты догадываешься, о каком потайном месте могла она рассказывать Софи, употребив слова, где уставшие души обретают покой, и даже если твой брат, не смей говорить о моем брате!» Зарычал Итан, отчего в кухонных шкафах зазвенела посуда. «Понял, понял». Тарион поднял руки. «Значит, тебе ничего не известно. Мы никогда не говорили о мятежниках, войне или о чем-то таком», сказал Итан, и у него дернулась жилка на подбородке. «Я не хочу в это встревать. И не хочу, чтобы втягивали Брайс. Одним упоминанием об этом ты ставишь ее под удар. Одно дело — искать пропавшего мальчишку. Но игры с Афионом кончаются сам знаешь где. У меня есть приказы, и я обязан их выполнять». Тарион наградил парня ослепительной улыбкой. «Тогда ты просто идиот, если в открытую болтаешь, что твоя королева разыскивает Эмиля. Возможно. Но если я ослушаюсь приказа, мне достанется от нее во 100 крат хуже, чем тебе досталось от Сабины и Эмилии». Еще одна ослепительная улыбка. «И рядом не будет прекрасный Брайс, чтобы исцелять мои раны». Итан снова зарычал. Понимал ли волк, как много может сказать разведчику это рычание? Когда-то он был таким смышленым игроком, не позволявшим противникам угадать его очередной маневр. Похоже, эту способность он утратил. Однако Тарион продолжал. «Перед гибелью Даника совершала много странных и труднообъяснимых поступков. Брайс об этом знает, так что ты не защитишь ее, отказываясь говорить». Тарион встал и прошел к холодильнику, настороженно следя за каждым движением волка. Он открыл дверцу и стал высматривать, чем бы перекусить, когда Итан вдруг сказал. «В университете она специализировалась по истории». «Да?» — разыграл удивление Тарион. Итан пожал плечами. «Однажды она мне рассказала, что собирает материал по теме, которая, скорее всего, создаст ей кучу неприятностей. Позже я спросил, как дела с собранным материалом. Даника коротко ответила, что сменила тему. Мне это до сих пор кажется странным». Тарион захлопнул дверцу и прислонился к холодильнику. «Почему?» «Потому что Даника отличалась целеустремленностью. Если что-то ее интересовало, она не останавливалась. Тем более, когда дело касалось дипломной работы. Без серьезных оснований она бы не стала менять тему. «Думаешь, студентка университета обнаружила что-то сверхсекретное, и это привело ее в Афион? Даника не все время была студенткой университета. Ты ведь тоже не все время был игроком университетской команды. Ты спросил меня про Данику». Итан проигнорировал колкость. «Кроме той истории с Синтом и внезапного изменения темы работы, больше ничего рассказать тебе не могу. Извини, если не оправдал твоих ожиданий». Тарион лишь посмотрел на парня, прислонившегося к кухонному столу. «Одинокий волк. Может, в Тарионе появилась дурацкая участливость?» Но он сказал, кивая на телевизор. «Вчера я не успел посмотреть игру наших с командой Коринфа. Сейчас будут показывать наиболее яркие моменты. Давай посмотрим, пока ждем остальных». Итан нахмурился. Тарион приложил руку к сердцу и пообещал. «Никаких секретных шпионских штучек с моей стороны. Клянусь». Он вздохнул. «Просто расслаблюсь на несколько минут». Итан взвешивал его слова и следил за выражением лица русала. Когда-то волк схожим образом оценивал намерения своих противников на поле. Возможно, игрок в солнечный мяч не умер. «Если голоден, у нас со вчерашнего дня осталась пицца», — только и сказал Итан. Глава 15. Рун встретил сестру возле фейского архива. Было время обеденного перерыва, и толпы заполнили путанные улицы района Пятирос. На них почти не обращали внимания. Фейцы торопились поесть или сосредоточенно пялились в экраны своих телефонов. И все равно Брайс надела бейсболку и темные очки, прежде чем выйти на уличный зной, приглушить который не могли ни деревья, ни обильная зелень. «Я не пользуюсь этой маскировкой», — сказал Рун. «Понятное дело, фейская территория. Меня мгновенно вычисляют». «Я уже не выношу, когда на меня пялятся». «Постепенно привыкнешь». Брайс буркнула что-то. Рун предпочел этого не слышать. «Значит, Тарион снова пожаловал?» — спросил он, когда она двинулась в сторону дома. «Ага, и уже мурыжит Итана». Потому-то она и позвала брата в качестве поддержки. Руну это чрезвычайно льстило. Они миновали шумный перекресток, где было полным-полно фейцев, оборотней и редких дракийцев. «Я так понимаю, ты попросила проводить тебя домой, поскольку опасаешься идти в одиночку по непредсказуемым улицам города полумесяца?» Рун лукаво улыбнулся, кивнув на ангелов и ведьм, проносившихся над головой, на маленького выдра в желтой жилетке и семью оборотней лошадей, продвигавшихся между машинами. Брайс посмотрела на него поверх солнцезащитных очков. «Я хотела кое-что обсудить с тобой. Такое не доверишь телефону или сообщениям». Рун шумно выдохнул. «Я понимаю. Все это дерьмо, связанное с Кормаком, полнейший абсурд». «Речь не о Кормаке, а о Данике». «О Данике?» «Утром я встречалась с Фьюри. Она рассказала, что Даника была ищейкой. Ты знаешь, что это такое?» «Да», — ответил Рун, не скрывая удивления. «И ты решила сообщить мне об этом?» Сестра нетерпеливо махнула рукой. «Даника очень многое скрывала от меня. Я тоже не вижу смысла дальше хранить секреты». «Ты вправе сердиться на нее, даже после ее смерти». «Избавь меня от лекций по самопомощи». «Ладно». Рун поскреб подбородок. «Думаю, это объясняет, почему Даника раньше других узнала, что мы брат и сестра». Рун всегда помнил ту вечеринку. Тогда он впервые увидел Данику, да и Брайс тоже, после многих лет отчуждения. Помнил он и пристальный взгляд Даники, обращенный на него. Потом она посмотрела на Брайс и изумленно выгнула брови. В тот момент Рун понял, Даника догадалась о том, что было неведомо остальным, хотя Брайс и представила его как двоюродного брата. Он приписал это необычайной наблюдательности Данике. «Я думала, что она просто умеет здорово вынюхивать», — сказала Брайс, обмахивая лицо. «Вовсе не гений или что-то в этом роде. Как ты думаешь, контакты с Софи могли быть обусловлены этой ее особенностью?» «Мне это кажется натяжкой. Помимо своего дара, Даника была могущественной, влиятельной ванилькой. Софи или Афион имел кучу причин для установления контактов с нею». «Знаю». Дальше они шли молча, пока не очутились у стеклянных дверей дома Брайс. Софи несколько лет пыталась узнать, где содержится Эмиль. Возможно, она считала, что Даника обладает каким-то влиянием. Рун кивнул. Ему не хватало воображения представить, как Эмилю удалось выжить в лагере, а Софи не сойти с ума от отсутствия вестей о судьбе брата. И все-таки она не сдалась. Она узнала, где держит Эмиля, и сумела его освободить. У Руна просто не находилось слов. «Как ты думаешь, Даника имела какое-то влияние на события?» Брайс покачала головой. «Могла бы иметь. Но, насколько знаю, она даже не пыталась. Я вообще не понимаю, почему Софи законтачила не с кем-то, а именно с Даникой. Даника находилась здесь, Софи на Пангере. Все это как-то не вяжется». Брайс перебросила свой конский хвост через плечо и досадливо засопела. «Я хочу знать, что Софи было известно о Данике». «Понимаю», — осторожно произнес Рун. «И понимаю, почему ты хочешь найти Эмиля. Но повторю еще раз, на твоем месте я бы держался подальше от всех ухищрений Тариона и Речной Королевы по поиску мальчишки. Особенно если Афион тоже за ним охотится». Брайс открыла дверь. В вестибюле дома работал кондиционер, отчего воздух казался покрывалом, сотканным из инея. Марин по-прежнему сидел за столом. Брайс помахала оборотню медведю. Рун лишь сдержанно ему улыбнулся и вслед за сестрой вошел в лифт. Дождавшись, пока двери закроются, он тихо сказал: «Аталар уже говорил тебе это вчера. Астерии могут убить тебя за одну лишь причастность. Даже за такое, казалось бы, безобидное стремление, как поиски ребенка». Рун дергал себя за серебряное кольцо, болтающееся в нижней губе, дожидаясь, пока лифт остановится. «Если они сохраняют тебе жизнь, я бы задался вопросом, почему? Ты носишь на спине рог луны, это уже немало». Не удержавшись, Рун посмотрел на спину сестры, где из-под футболки виднелся самый верхний узор татуировки. «Нравится тебе или нет, но ты, Брайс, являешься могущественным игроком. Я отлично понимаю твое желание быть обыкновенной и жить нормальной жизнью. Но с твоими дарованиями это тебе не светит». Голос Руна стал хриплым. Сохраняя бесстрастное лицо, она обернулась через плечо и посмотрела на него. Брат продолжал. «Ты, звезднорожденная, ты носишь рог луны. Нырок подарил тебе невиданную силу. Для прежней, Брайс, какой ты была до весенних событий. Поиски Эмиля имели бы некоторые последствия, и не более того. А для нынешней, Брайс, любой сделанный тобой шаг будет политизирован, проанализирован и воспринят как акт агрессии, мятежа или откровенной войны. Что бы ты при этом ни говорила». Брайс громко вздохнула, но ее глаза потеплели. Может, от слов Руна или от признания им собственной нелегкой судьбы. «Знаю», — только и сказала она, открывая дверь квартиры. Тариона они застали на диване рядом с Итаном. Телевизор, включенный на избыточную громкость, сообщал результаты спортивных состязаний. Тарион жевал кусок пиццы. Длинные ноги русала были вытянуты, и босые ступни покоились на кофейном столике. Рун уже собирался пройти дальше и схватить другой кусок пиццы, как Брайс вдруг замерла. Это была типично фейская неподвижность, когда замерший оценивает степень угрозы. Рун инстинктивно насторожился. Его инстинкты требовали защищать, атаковать и уничтожать любую опасность для близких. Он их подавил и удержал тени, которые уже начали окружать Брайс, скрывая из виду. «Если хотите пожевать, пицца на кухонном столе!» — крикнул им Итан. Брайс молчала. В ее запахе появился страх. Пальцы Руна сжали холодный металл пистолета, прикрепленного к бедру. «Кстати, твой котяра такой милашка!» — продолжал Итан, не отрывая взгляда от экрана и поглаживая белого кота, устроившегося у него на коленях. Брайс медленно закрыла входную дверь. «Правда, он до жути меня напугал. Появился словно из воздуха и прыгнул прямо на стол». Пальцы Итана теребили роскошную белую шерсть. Кот басовито мурлыкал. У кота были обворожительные синие глаза, и сейчас они остановились на Брайс. Вокруг плеч Руна собрались тени, похожие на змей, готовых ударить. Он незаметно достал пистолет. Кожа Брайс ощутила прикосновение знакомой магической силы, чем-то похожей на эфирное кружево. Ей стало чуть легче. «Это не просто кот», — прохрипела она. Эти слова Брайс Хант услышал через закрытую входную дверь. Через мгновение он уже стоял в квартире, а вокруг его пальцев трещали молнии. «Успокойся», — сказал ему принц пропасти, запрыгивая на кофейный столик. Бормоча ругательства, Итан вскочил на ноги и с необычайным изяществом перепрыгнул через диван. Тарион потянулся к кинжалу с изогнутым концом. Такой кинжал, когда его извлекали из раны, сильно калечил тело. «А я-то думал, Орион, что мы с тобой друзья», — сказал Ханту Аидас, блеснув острыми зубками. «Меня зовут Хант», — напомнил ангел. Молнии потрескивали вокруг его зубов и языка. Одно движение, и он изжарит принца. Или попытается. Хант не решался отвести взгляд от Аидаса. Оставалось надеяться, что Брайс подготовилась, в случае чего Рун ее поддержит. «Как тебе будет угодно», — заявил Аидас. Он прошел по кофейному столику и соскочил на ковер. Боковым зрением Хант увидел мелькнувший свет. Рун стоял рядом с Брайс, держа звездный меч. Зато Брайс, забыв всякую осторожность, сделала шаг вперед. Хант попытался ее удержать, но она легко обошла его и, задрав голову, сказала: «Рада видеть тебя снова, Аидас!» Рун, Тарион и Итан шумно вдохнули. Хант почти не дышал, следя, как псевдокот подбежал к ней и начал тереться о ноги. «Приветствую, принцесса!» У Ханта похолодела кровь. Он слышал, какой многозначительный упор сделал демон-принц на слово «принцесса». С каким наслаждением произнес. Можно подумать, у него есть права на Брайс. Вокруг пальцев Ханта вспыхнула молния. Аидас проследовал к кухонному столу, с кошачьей легкостью взлетев на столешницу. Синие глаза внимательно оглядели собравшихся и остановились на Брайс. «Почему ты до сих пор не научилась пользоваться своими дарованиями?» Брайс расправила плечи, вытянула руку. На ладони вспыхнула крупица звездного света. «Как видишь, научилась!» «Это фокусы для вечеринок!» Аидас негромко, с шипением засмеялся. «Я имел в виду твои настоящие дарования, твое наследие!» Пальцы Ханта сжали рукоятку пистолета. «Какие дарования?» С вызовом спросила Брайс. Глаза Аидаса сверкали двумя синими звездами. «Я помню Тею, последнюю звезднорожденную королеву. Помню ее магические силы. Кажется, Аидас даже вздрогнул. Твой свет, ее свет, его сияние я бы узнал где угодно. Полагаю, ты унаследовала и другие ее способности». «Ты знал последнюю звезднорожденную королеву?» — спросил Рун. Среди его теней сверкали нити звездного света, окружая ножны с мечом. Аидас посмотрел на фейского принца, И в глазах демона вспыхнул непонятный гнев. Знал. И знал жалкого, никчемного принца, чей свет унаследовал ты. Установилась напряженная тишина. Надо отдать должное руну. Он не отступил ни на дюйм. Краешком глаза Хант увидел, как Тарион и Итан заняли позицию за спиной принца пропасти. «Я и не подозревала, что их звездный свет различался», — сказала Брайс, обращаясь больше к себе, чем к демону-принцу. «Я всегда думала, что мой свет просто ярче твоего». Она посмотрела на Руна. «Теперь понятно, что фейцы в разной степени наследуют свет. Хелена, старшая дочь Теи, обладала таким же даром, что и ее мать. И она вышла замуж за принца Пелиаса, твоего предка». «И твоего тоже», — пробормотал Рун. «Пелиас был не настоящим принцем», — презрительно зашипел Аидас, оскалив зубы. «Он был главнокомандующим армией Теи, а в принце произвел себя после того, как силой склонил Хелену к браку. Прошу прощения, что все это значит?» — спросил ошеломленный Итан, почесывая щеку. Он бросил взгляд на коробку с остатками пиццы, словно раздумывая, не могли ли в начинку добавить какого-нибудь зелья. «Добро пожаловать в нашу жизнь», — хотел сказать ему Хант. Однако Брайс побледнела. «И королева Тея это допустила?» «К тому моменту Тея была мертва», — сухо ответил Аидас. «Ее убил Пелиас». Демон сощурился на звездный меч в руке Руна, а убив, украл ее меч. Аидас совсем не по-кошачьи зарычал. «Этот меч принадлежит наследнице Теи по женской линии, а не мужскому потомству, только испортившему породу». Брайс шумно сглотнула. Рун пристально смотрел на меч. «Я ничего подобного не слышал», — возразил фейский принц. Аидас сухо засмеялся. «Ваш почитаемый принц Пелиас, так называемый первый звезднорожденный принц, был самозванцем. Вторая дочь Теи исчезла, растворилась в ночи. О ее дальнейшей судьбе мне неизвестно. Завладев звездным мечом и рогом луны, Пелиас объявил себя принцем. Обе реликвии он передал своему потомству, детям Хелены, рожденным по принуждению. Тот самый рог, истертый в порошок, превратился в татуировку на спине Брайс. Ханта прошиб озноб, его крылья дрогнули. «В твоих жилах течет трусливая кровь Пелиаса», — сказал Руну Аидас. «И кровь Хелены тоже», — возразил Рун и процитировал. «Хелена, с волосами цвета ночи, чья золотистая кожа источала звездный свет и тени». «Ты помнишь этот отрывок?» Брайс восхищенно цокнула языком. Рун нахмурился, словно его раздосадовало, что сестра говорит о пустяках, когда рядом находится демон-принц. «Зачем ты нам все это рассказываешь?» — спросила Аидаса Брайс. Шерсть псевдокота встопорщилась от гнева. «Потому что тогда я был бессилен помочь Тее. Я появился слишком поздно. Мои противники имели огромное численное превосходство. Но когда все кончилось, я попросил старшего брата оказать мне услугу. Сразиться с Пелиасом и на поле битвы стереть самозванца с лица планеты». Аидас прошел несколько шагов, сердито помахивая хвостом. «А тебе, Брайс Куинлон, я это рассказываю, чтобы прошлое не повторилось. Ты хоть чем-то помогаешь в этой нескончаемой войне? Ты имеешь в виду мятежников?» — спросил Тарион, лицо которого напряглось от ужаса и недоверия. «Это та же война, которую мы вели 15 000 лет назад. Новая ее фаза», — ответил Аидас, продолжая смотреть на Брайс. «Та же война, в которой сражался ты, Хан Таталар, только в иной форме. Но сейчас вновь настает время для решительного удара. «Хэл — наш враг», — с расстановкой произнес Итан. «Да неужели?» — засмеялся Аида, сдергая ушами. «А кто писал историю?» «Астери», — мрачно ответил Тарион. Аидас одобрительно посмотрел на русала. «Я так понимаю, ты слышал другую, более правдивую версию. Я знаю, что официальная история нашего мира вовсе не обязательно заслуживает доверия». Аидас спрыгнул с кухонного стола и вернулся на кофейный столик. «Астери пичкали ложью ваших предков. Под страхом смерти заставляли философов и ученых записывать астерийскую версию событий. Библиотека, которой владеет твоя бывшая начальница», — сказал он, поворачиваясь к Брайс. «Это жалкие остатки правды. Правды о мире, существовавшем до появления астериев. И о тех немногих смелых душах, пытавшихся раскрыть ее после. Ты знаешь об этом, Брайс Куинлан? Несколько лет ты оберегала книги, однако никак не распорядилась содержащимися там знаниями». «О чем он говорит?» — спросил у Брайс Итан. «Каким был этот мир до вторжения астериев?» — спросил Аидас. «Здесь жили древние люди и их боги», — ответил Тарион. «Я слышал, что на дне моря и сейчас находятся развалины их цивилизации». Аидас наклонил голову. «Откуда сюда пришли астери? Откуда здесь появились фейцы, оборотни и ангелы?» «Довольно вопросов», — не выдержала Брайс. «Почему бы четко и ясно не рассказать нам? И какое отношение все это имеет к моим дарованиям?» Последнее слово заставило ее поперхнуться. «Война достигает своего пика, а твоя сила еще не готова». Брайс качнула плечом, перебрасывая волосы. «Какой отвратительный штамп! Я ничего не знаю о других своих силах и знать не хочу. Особенно, если они каким-то образом связывают меня с тобой. Астерии усмотрят в этом серьезную угрозу, и не без причины». «Люди гибли, чтобы у тебя появилась эта сила. Они гибли на протяжении 15 000 лет, чтобы мы достигли этой точки. И не играй в героиню поневоле. Вот это действительно штамп». Казалось, Брайс лишилась дара речи. Хант пришел ей на помощь. «А что ты скажешь о своем старшем брате и его армии? По-моему, им очень даже нравится убивать невинных жителей Мидгарда». «Эта армия всегда имела целью помогать вам, а не завоевывать». «Весенняя атака на город полумесяца говорит об обратном», — возразил Хант. «Произошла ошибка», — сказал Аидас. «Те, кто хлынул сюда, были чем-то вроде домашних зверюшек. Животные. Микай открыл двери их загонов. Естественно, они разбежались. К счастью, ты справилась с ситуацией раньше, и нашего вмешательства не понадобилось». Он улыбнулся Брайс. «Но было много жертв», — прорычал Итан. «Погибли дети. В нынешней войне жертв будет еще больше», — холодно парировал Аидас. «Армии Хэла должны нанести удар, а ты поведешь их, Брайс Куинлан». Эти слова были сродни брошенной бомбе. «Грязное вранье», — поморщился Рун. «Вы дождетесь удобного момента, когда мы будем воевать друг с другом, и тогда, наконец-то, найдете способ вторгнуться в этот мир». «Ни в коем случае. Я уже знаю способ проникновения в ваш мир». Лапой Аидас указал на Брайс и наклонил голову. «Через мою прекрасную Брайс и рог на ее спине». Хант подавил рычание, услышав слово «мою». Остальные посмотрели на Брайс. Она глядела только на Аидаса, поджав губы. «В конце концов, «Это твой выбор», — сказал принц пропасти. «Он всегда был твоим». Брайс покачала головой. «Давай напрямую. Ты явился сюда, чтобы при свидетелях убеждать меня взбунтоваться против астериев? И каким образом? Примкнуть к Афиону? Нет уж, спасибо». Аидос лишь усмехнулся. «Тебе следовало бы повнимательней приглядеться к кошкам, что нынче утром рылись в отбросах на Чернильной улице, и выбрать более уединенное место для разговоров с Фьюри Акстар о мятежниках». Брайс зашипела, но ничего не сказала. Аидос продолжал. «Да, всеми доступными тебе способами присоединяйся к мятежникам. Помоги Афиону, если тебе требуется высшая инстанция для подчинения. И, упреждая твой несомненный вопрос, скажу, я не располагаю никакими сведениями о контактах между Даникой Фендер и Софи Реност». «Я не знакома ни с кем из афионских мятежников», — буркнула Брайс. Аидос вытянул передние лапы и выгнул спину. «Неправда», — зевая, возразил демон. Хант весь напрягся. «Один из них стоит у тебя за спиной». Брайс стремительно повернулась. Хант повернулся вместе с нею, готовый ударить молнией. В дверях стоял Кормак Донал. Тени вились вокруг его плеч. «Ну, привет, агент Сильба», — промурлыкал Аидос и исчез. Глава 16. «Может, я что-то не расслышал?» — выпалил Рун, глядя на Аваленского принца, застывшего в дверях. «Как он тебя назвал?» Брайс смотрела то на единокровного брата, то на двоюродного. Итан осторожно принюхивался к Кормаку, явно догадываясь, кто стоит перед ними. «Значит, агент Сильба?» — спросил Тарион. «Твой отец знает об этом?» — не унимался Рун. «А мой?» Брайс переглянулась с братом. «Это им пригодится. Возможно, теперь она вывернется из этой истории с помолвкой». «Нет». Услышав про обоих королей, Кормак помрачнел. «И не должны знать. В каждом его слове гремела угроза. Возможно, Брайс тоже присоединилась бы к расспросам, если бы не звезда на груди, светившаяся через ткань футболки. Она зажала это место рукой. Ловко же Аидос раскрыл секрет Кормака, а сам исчез. У Брайс было сильное ощущение, что и в квартире Кормак появился не сам собой, а с помощью нечестивой силы принца пропасти. Проклятый демон. Кормак сердито оглядел присутствующих. «Что? Хел, побери. Вы знаете о Софи Реност». Брайс до боли вдавила руку в грудь, загораживая свет. «А что ты, Хел, побери, знаешь о Софи Реност, агент Сильба?» Кормак повернулся в ее сторону и подошел ближе. «Отвечай!» — потребовала Брайс. Хант, как бы невзначай, оказался у него на пути. Над крыльями ангела танцевали молнии. Альфа-придурок до мозга костей. Но внутри, Брайс, что-то потеплело. Тарион плюхнулся на диван, лениво обнял подушку и стал разглядывать собственные ноги. «Кто ты вообще?» — спросил русал. По рукам Кормака побежали тени. Их сгустки вокруг плеч напоминали клочья дыма. Они были похожи на тени Руна, но темнее и свирепее. Увиденное впечатлило Брайс, но лишь отчасти. «Меня зовут Кормак Донал», — прорычал Аваленский принц. «Еще раз спрашиваю, русал, что тебе известно о Софи? Откуда ты знаешь, что я русал?» — спросил Тарион. Солос палящий. Неужели он решил вывести принца из равновесия? «Потому что от тебя разит рыбой», — презрительно бросил Кормак. «Тарион, храни его боги!» поднял руки и обнюхал подмышки. Итан усмехнулся. Большинство ваниров узнавали русалов в их гуманоидной форме по запаху воды и соли, не сказать, чтобы неприятному, но весьма характерному. Хант и Рун не улыбались. Брайс призналась себе, что брат выглядит внушительно. Ему она никогда не говорила об этом. «Сдается мне, Зофи твоя подружка?» Усмехнувшись, спросил Тарион. Брайс заморгала. Кормак зарычал, и рычание эхом отдалось у нее в костях. «Впечатляет», — пробормотал Хант, но ее не тянуло улыбаться. «Ты знаешь, Софи?» Кормак снова повернулся к ней. «Не знаю и не знала». Брайс встала рядом с Хантом. «До вчерашнего дня я вообще не слышала о ней, пока вот он не пришел и не начал задавать вопросы». Она кивнула на Тариона, и тот поднял руки с длинными пальцами. «Но у меня более чем достаточно своих вопросов. Почему бы всем нам просто не сесть и не поговорить? Это дурацкое противостояние ничего не даст». Брайс захлопнула входную дверь и уселась на табурет у кухонного стола, сбросив туфли на высоком каблуке. Рун сел слева от нее, Хант устроился справа. Кормак остался стоять посреди гостиной. «Почему твои тени отличаются от теней Руна?» — спросила она. «Это твой главный вопрос?» — удивился Хант. Брайс даже не взглянула на него. «Откуда ты знаешь Софи?» — вместо ответа спросил Кормак. Брайс округлила глаза. «Я тебе только что сказала, я ее не знаю. Тарион, просвети его по этой части!» Тарион скрестил руки на груди поудобнее, устроившись на диванных подушках, и сказал. «Меня попросили подтвердить ее смерть». Ответ Тариона можно было бы расценить как констатацию смерти опасной мятежницы. Умный ход. «И ты подтвердил?» — тихо спросил Кормак. Он содрогался, словно едва сдерживал желание прыгнуть на Тариона. В волосах Аваленского принца вспыхнули угольки. Хант привалился спиной к поверхности стола, уперев локти в борт. Вдоль его крыльев взмеились молнии. Лицо ангела было воплощением спокойствия. Настоящий Умбра Мортис. Когда он заговорил, все внутри Брайс вздрогнуло. «Тебе следует усвоить, ты не получишь никаких ответов и вообще не уйдешь отсюда живым, пока не убедишь нас в кое-чем очень важном». «Боги!» Хант не шутил. У Брайс гулко забилось сердце. «Так что глубоко подыши и успокойся», — посоветовал принцу ангел и улыбнулся, показав зубы. «Прислушайся к совету хозяйки этой квартиры. Не стой столбом. Садись». Брайс сомкнула губы, чтобы не улыбнуться. Однако Кормак действительно сделал глубокий вдох. Потом другой. Брайс взглянула на Итана. Тот внимательно смотрел, как принц дышит, изучая каждое его движение, словно Кормак был противником на игровом поле. Рун перехватил ее взгляд. Судя по лицу, брат был удивлен. «Я никак не ожидал увидеть его здесь», — мысленно признался Рун. Брайс хотела ответить, но в этот момент тени на руках Кормака потускнели. Широкие плечи расслабились. Он прошел к обеденному столу и сел. Его глаза стали яснее и спокойнее. Звезда на груди Брайс потухла. Еще одно указание, что все идет как надо. «Отлично», — с предельной серьезностью резюмировал Хант, отчего внутри Брайс все завибрировало. «Начнем с главного. Как ты сюда попал? Эта квартира защищена от непрошенных гостей солидной цепью заклинаний. Этот кот, который не кот, он каким-то образом узнал, кто я и что собой представляю». Недовольство, мелькнувшее на лице принца, подсказывало, что он вовсе не считал вопрос Ханта главным. «Он проделал большую дыру в ваших заклинаниях». Хант кивнул, словно брешь в заклинаниях его не особо удивила. «Второй вопрос. Почему ты появился именно сейчас?» Хант целиком вошел в роль дознавателя. Сколько раз ему приходилось заниматься этим в 33-м легионе? «Потому что я убежден, что мы разыскиваем одного и того же человека. Софи Ренест», — ответил Кормак и указал на Тариона. «Я хочу знать, что известно тебе». Брайс не удержалась от удивленного возгласа, но лицо Тариана оставалось каменным. Настоящий командир разведывательной службы речной королевы. «Тебя послала Пипа Спецес?» «Нет». Кормак отрывисто рассмеялся. «Из-за Пипы Эмиль сбежал с Бодегравена». «Тогда кто послал тебя на поиски Эмиля?» спросил Хант. «Никто». Кормак опять глубоко вдохнул. «Меня отправили в ваш город по другой причине. По многим причинам. Но проблема поисков Эмиля...» Он стиснул зубы. «Мы с Софи были близки. Я помогал ей вытащить Эмиля из Каваллы. А до этого она...» Он сглотнул. «Я дал ей обещание. Не только как агент агенту, но и как... друг. Я обещал присматривать за Эмилем. Я подвел ее не только в этом. Во всем. «Либо он непревзойденный актер, либо он любит Софи», — прозвучали в мозгу Брайс слова Руна. «Согласна». «Почему Эмиль сбежал от Пипы?» — спросил Тарион. Кормак провел рукой по светлым волосам. «Мальчишка ее испугался. И напрасно. Пипа фанатичка. Она стремится как можно быстрее войти в состав командования Афиона. Если вспомнить, сколько наших баз уничтожено за последнее время, становится понятно, что Афион испытывает смятение и начинает всерьез рассматривать ее идеи. Боюсь, что вскоре они последуют за нею. Для Пипы и ее легиона Светопад нет пределов. У вас в новостях что-нибудь говорилось о зверском истреблении оборотней леопардов год назад?» Брайс недовольно вздрогнула. «Да», — тихо ответил Итан. «Это была затея Пипы, исполненная бойцами ее Светопада. С помощью ванирских детей, включая и совсем маленьких, они выманивали взрослых из тайных укрытий, а затем убивали вместе с потомством. Беспричинно. Для потехи. Потому что те были ванирами, а значит, заслужили смерть. Даже дети». Пипа назвала это частью программы по очищению этого мира. Ее цель — постепенно добраться до самого верха, до Астериев. Отсюда и название ее легиона — Светопад. Хант взглянул на Тариона. Русал хмуро кивнул. Капитан разведки тоже об этом слышал. «Пипа рассматривает Эмиля как оружие», — продолжал Кормак. «В ночь бегства Эмиль потопил 4 имперские подводные лодки класса Омега. Пипа была вне себя от возбуждения. Она не скрывала, что отправит Эмиля на поле битвы, чем изрядно напугала мальчишку. Мне не удалось убедить его в своей готовности ему помочь. Он сбежал с корабля на спасательной лодке, добрался до ближайшего порта, там украл другую лодку. Находчивый малец», — пробормотал Итан. «Я проследил его путь до побережья Вальбары». Кормак кивнул Тариону. «Видел тебя на болотах возле брошенной лодки и понял, что ты тоже идешь по следу Эмиля. Я также видел, что ты нашел останки бойца Светопада. Следовательно, у тебя появилась догадка насчет желания Пипы загнать Эмиля в свой легион. Если она его поймает, то потащит на главную базу Афиона и превратит в живое оружие. Этого сотни лет назад боялись Астерии, когда выслеживали и истребляли буревестников». Взгляд Аваленского принца переместился на Ханта. «Ты спросил, почему я появился именно сейчас. Я увидел, что Русал пришел сюда снова и предположил, что вы как-то причастны ко всей истории. Может, вы и есть те, к кому меня послали? Я даже надеялся, что найду здесь Эмиля». И вновь он стиснул зубы. «Если вы знаете, где находится Эмиль, расскажите. Ему грозит опасность». «Я что-то не пойму», — признался Хант. «Вы с Пипой оба состоите в Афионе. Но ты пытаешься найти Эмиля, чтобы спасти его от рук Афиона?» «Да». «А это не разозлит Афион?» «Командование никогда не узнает о моей причастности. У меня есть и другие задания, которые я должен выполнить». Брайс не понравилось ничего из услышанного. Она соскользнула с табурета и шагнула к обеденному столу. «Ты ждешь, что мы тебе поверим?» Не успев подумать, сказала она. «По-твоему, мы с Руном забыли, как из-за дурацкого куска металла ты пытался убить моего брата?» Она махнула в сторону Руна, сжимавшего звездный меч. «Это было 50 лет назад. Фейцы меняются. Их приоритеты тоже». Рун удивленно хмыкнул. Но Брайс шагнула еще ближе, не заботясь, что Кормак может расценить это как вызов. «Фейцы не меняются, особенно такие замшелые неудачники, как ты». Кормак с нескрываемым презрением посмотрел на нее, затем на Руна. «Вы, вальбарские фейцы, как дети малые. Неужели из-за того, что я наступал тебе на пятки, ты, принц Рун, ничего не узнал о себе и своей судьбе? Ты всадил меч Деку в живот», — напомнил Рун. «Я бы не назвал это наступлением на пятки». «Допустим, мы купимся на твою историю», — вмешался Тарион. «Но скажи, зачем фейский принц спутался с Афионом?» Я почувствовал, что это правильный шаг. Подробности не имеют значения. «Не имеют, поскольку ты вполне можешь работать на Астериев», — усмехнулась Брайс. «Думаешь, я выдам вас Астериям?» Кормак тоже засмеялся. Смех был холодным, неживым. «Такой судьбы я не пожелаю никому. За стенки под их хрустальным дворцом мрачнее и страшнее ямы Хэла». «Знаю», — ледяным тоном подтвердил Хант. «Я там был». Опять эти жуткие тени в его глазах. Брайс отдала бы что угодно, только бы их исцелить. Только бы они не появились снова. Выжить любой ценой — вот как называлась ее команда. И плевать, если это делало ее трусихой. «София примкнула к Афиону, потому что Астери уничтожили ее родителей», — продолжал Кормак, игнорируя слова Ханта. «Ее человеческую семью и далеких предков-буревестников. Единственным ее желанием было найти брата. Все, что она делала, делалось только ради него». Тарион открыл рот, но Брайс жестом велела ему молчать. «Вчера Тарион приходил узнать, была ли знакома Софи», — сказала она Кормаку. «Одна известная мне особа. Он темнил, как только мог». Тарион сердито посмотрел на нее. «Но я все-таки кое-что вытянула из него. Прежде всего то, что он разыскивает Эмиля по приказу речной королевы». «Зачем твоей королеве понадобился мальчишка?» — прищурился Кормак на Тариона. Тарион пожал плечами. «Уверен, не для благих целей», — пробормотал Рун. Тарион предостерегающе зарычал на Руна, но Брайс продолжила. «Мне плевать на политику. Эмиль — потерявшийся мальчишка, и я хочу его найти». Найти и разобраться в странном знакомстве Даники и Софи. Но об этом Кормаку знать не обязательно. Вначале ей хотелось прочувствовать Аваленского принца. Глаза Кормака немного потеплели. В них мелькнула благодарность. «Возможно, и это игра», — мысленно отреагировал Рун. «Возможно. Но я нутром чую, сейчас он искренен. Во все это встряла Лань. Неужели она пошла на такие ухищрения, чтобы помешать Софи освободить брата?» — спросила Брайс у Кормака. «Или потому что Софи буревестник?» Пальцы Кормака сжались в кулаки. «Лань интересовали не столько Эмиль, сколько важные сведения, добытые Софи. Софи пошла на этот шаг намеренно, чтобы Афион не обманул ее и прислал бы судно за нею с Эмилем. Сведения касались Астериев. Перед отправкой в лагерь Софи сообщила об этом командованию». «Что?» — выпалил Хант, шевельнув крыльями. «Какие еще сведения?» — спросил Тарион, лицо которого стремительно помрачнело. «О них знала только Софи». Кормак покачал головой. «Мне она лишь сказала, что эти сведения способны повернуть ход войны. Афион не остановился бы ни перед чем, чтобы их заполучить. А наши враги, чтобы их сокрыть». Итан ошеломленно смотрел на собравшихся. Он прошел неплохую выучку, но был ли он готов к столкновению с такой реальностью? «А я?» — мысленно спросила себя Брайс. «Скорее всего, Астерии послали Лань с приказом убить Софи раньше, чем та успеет кому-то рассказать», — предположил Тарион. «Да». Кормак поморщился. «Но я подозреваю, Лань знала о способности Софи выдерживать пытки. И решила, будет проще, если сведения утонут вместе с ней». Он вздрогнул. «Думаю, вы знаете, что когда ее схватили близко Валла, ей вырвали ногти. Софи мне потом рассказывала. Вначале ей вырвали ногти на одной руке и снова спросили, не утаивает ли она чего. Софи молча протянула им другую руку. После этого с кем-то из караульных случился обморок. Невесело усмехнулся Кормак. «Храбрая женщина», — тихо сказал Итан, заработав благодарственный кивок Кормака. Брайс хотела сказать то же самое, но не смогла. Она смотрела на свои ногти с красивым маникюром. Сумела бы она продержаться, оказавшись на месте Софи. Кормак снова повернулся к Тариону, а Валенский принц был бледен. «Я надеюсь, что Лань хотя бы выстрелила Софи в голову, прежде чем бросить ее в море». «Этого я не знаю. Тела я не нашел». «Что?» — встрепенулся Кормак, окутываясь тенями. «Я нашел свинцовые болванки. Нашел цепи. Но тело Софи исчезло, и все кандалы оказались разомкнутыми». «Значит, Софи жива?» Кормак вскочил на ноги. Сколько надежды прозвучало в этом вопросе. Действительно ли он любил Софи? Или обрадовался, что важные сведения могли уцелеть? «Этого я тоже не знаю», — ответил Тарион. «Потому вчера я и пришел к Брайс. У нее была подруга. Оказалось, что эта подруга несколько лет назад была знакома с Софи. Я расследую все связи, какие могли существовать между ними. Это может подсказать, где сейчас искать Эмиля». Русал пожал плечами. «У меня есть основания считать, что безопасное место встречи было оговорено еще давно, на случай, если возникнет ситуация, вроде нынешней. Возможно, Эмиль отправился туда. И Софи тоже, если она жива». Могла ли Софи передать эти важные сведения брату? Брайс перехватила взгляд Ханта. «Даже и не думай об этом», — говорил ее взгляд. Кормак принялся ходить по гостиной. Софи совершила нырок. Она сделала это в подпольном центре, где они не регистрируются. Это давало ей шанс остаться в живых. Но когда она не вышла на связь... Он остановился и посмотрел на Русала. «Что еще ты знаешь?» «Я рассказал тебе все», — соврал Тарион, закидывая ногу на ногу. «А как насчет Даники Фендер?» Кормак резанул по нему ехидной улыбкой. «А что насчет ее?» — спросила Брайс. И замерла. Хант снова посмотрел на Брайс, призывая к спокойствию. «Софи и Даника были знакомы», — сказал Кормак. «Это ведь Даника приготовила укрытие». «Ты не знаешь об этом наверняка», — возразил Хант. «Знаю», — ответил Кормак, не сводя глаз с Брайс, точнее, со звезды на ее груди. Звезда опять засветилась. «Потому-то я и согласился жениться на Брайс». Руну требовалось время, чтобы все это переварить. Он настороженно поглядывал на двоюродного брата, а Брайс лишь засмеялась. «Я думала, ты решил жениться на мне из-за моего обаяния». Кормак даже улыбнулся. «Я согласился на брак с тобой, поскольку мне требовался доступ к тебе. И к тебе, брат», — сказал он Руну. «А ты что, не мог нанести дружеский визит?» — спросил Аталар. «А Валенские и Вальбарские фейцы не в дружеских отношениях. Мы союзники, но и одновременно соперники. Для приезда сюда мне требовалась очень веская причина. Я должен был оказаться здесь, чтобы найти Эмиля. Хвала Урде, Афион поручил мне еще одну миссию». «Пытаться насильно взять меня в жены? Это крайность!» Сердито посмотрела на него Брайс. «Возможность произвести на свет наследников — моя единственная валюта». Рун хмыкнул. Оказалось, что у них с Кормаком больше общего, чем он сознавал. «А зачем тебе понадобился я?» «Ты способен мысленно общаться. Не отрицай. Поэтому ты и твои друзья уцелели в пещере принцев во время испытания. Вы сражались так, словно вами руководил единый разум. Моему отцу ты ничего не сказал. Он сам заподозрил. Я тоже. Это редкий дар звезднорожденного. Дар, в котором отчаянно нуждается Афион». «А твои двоюродные братья-близнецы? Они ведь тоже умеют общаться мыслями?» «Они не вызывают доверия, сам знаешь». «Не поддавайся на его уловки, Данан», — предостерег Руна Аталар. «Он зазывает тебя в петлю. Одно дело самим искать Эмиля. Но если ты клюнешь на его удочку, считай, что ты почти сотрудничаешь с Афионом. Астери не станут разбираться, согласился ты или наотрез отказался. Ангел выразительно посмотрел на Кормака. «Позволь тебе напомнить. Афион пытается сражаться с легионами, превосходящими его по численности и мощи. Достаточно одному Астерию появиться на поле битвы, и от мятежников, и мокрого места не останется». «Мощь одного Астерия, мощь священной звезды, сияющей внутри, была способна уничтожить целую армию». «Если Астерии узнают, что агент Сильбо пытался завербовать Руна», — продолжал Хант, — «нас всех потащат на допрос. Это в лучшем случае. В худшем сразу казнят». «Когда-то это не остановило тебя от участия в мятеже, падший ангел», — сказал Кормак. «И я очень дорого заплатил за этот урок», — произнес сквозь зубы Хант. Брайс подошла к нему. Их пальцы переплелись. «Я хочу уберечь своих друзей от такой, с позволения сказать, учебы». Получалось, Аталар причислял к своим друзьям и Руна. Может, это просто слова, однако Рун воспринял их по-другому. «Говорить нам подобные вещи — не только безумие», — продолжал Хант. «Это еще и безрассудство. Мы же можем выдать тебя. Ты глазом моргнуть не успеешь». «Или же ты крыса Астериев, пытающаяся заманить нас в западню», — предположил Рун. «Все, что я рассказал вам, я не сообщаю направо или налево», — сказал Кормак, растягивая слова. Он смерил Аталара взглядом. «Ты, Умбра Мортис, в прошлом допускал ошибки, но я не допущу». «А иди ты!» — тихо и зло произнесла Брайс. Обстановка в квартире накалялась. Рун решил ее остудить. «Я не собираюсь связываться ни с тобой, ни с Афионом. Не хочу рисковать. И даже не проси. Я не хочу знать, зачем и для каких целей тебе понадобились мои способности по передаче мыслей». Руна бесила, что его двоюродный брат знает о его даре и что об этом узнал Тарион, который теперь смотрел на него со смешанным чувством удивления, благоговения и настороженности. Кормак горько засмеялся. «Значит, не можешь рисковать друзьями и семьей? А как насчет множества друзей и семей на Пангере, которых мучают, порабощают и убивают? Я видел, как вчера и сегодня ты появлялся здесь и предположил, что ты помогаешь капитану Кетосу искать Эмиля. Я думал убедить тебя помочь мне, поскольку это облегчило бы поиски. Но оказывается, все вы заботитесь в первую очередь о собственной жизни, совсем не думая о других». «Не бросайся обвинениями», — прорычал Хант. «Ты видел, что творилось в городе этой весной?» «Да, это и убедило меня в вашей способности сопереживать». Кормак повернулся к Брайс. «Я видел, как ты мчалась к лугам Асфаделя. И ты тоже», — добавил он, взглянув на Итана. «Значит, вы не были глухи к страданиям других». Он снова повернулся к Брайс. «Потому-то мне и захотелось оказаться возле тебя. Вы с Даникой спасли этот город. Я понял, что вы были близкими подругами. Я подумал, может, у тебя есть догадки». «Я давно подозревал, что эта Даника подготовила для Софи место встречи. Как, по-твоему, где оно может находиться?» Последний вопрос был адресован Тариону. «Не в самом приятном месте», — пробормотал Тарион. «Вот что, островной принц, подробности ты узнаешь, лишь когда мы посчитаем необходимым тебе рассказать». Ответ взбесил Кормака. В его волосах опять засверкали угольки. «Каким образом Даника и Софи познакомились?» — спросила Брайс. Судя по интонации, этот вопрос был ключевым для его невесты. «Точно я не знаю», — покачал головой Кормак. «Со слов Софи я понял. Даника раскопала что-то важное, касающееся Астериев, и хотела, чтобы кто-то подтвердил ее подозрения. Таким человеком оказалась Софи». Глаза Брайс засверкали. Это не предвещало ничего хорошего. «Даники не стало 2 года назад», — наморщила лоб Брайс. «Значит, Софи уже тогда располагала этими сведениями? И она приберегала их?» «Нет. Как я понял, подтверждение понадобилось Данике 3 года назад. Софи согласилась ей помочь. но сумела это сделать лишь недавно. Даника погибла раньше, чем Софи успела передать ей сведения. Когда же они, наконец, оказались у нее в руках, она решила сделать эти сведения гарантией помощи Афиона в спасении Эмиля. «Значит, Даника сотрудничала с Афионом?» — спросил шокированный Итан. «Нет», — ответил Кормак. «Она была с ними связана, но не подчинялась им. Насколько я понял из рассказов Софи, у Даники имелись свои цели». Наклонив голову, Брайс следила за Кормаком. Рун очень хорошо знал этот взгляд. Брайс что-то задумала. Она наверняка что-то задумала. Брайс подошла к Кормаку. Стук ее босых ступней по полу был единственным звуком. Рун внутренне приготовился услышать от нее что угодно. «Можете со мной не соглашаться, но я сомневаюсь, что у Аидоса есть обыкновение пускать в мою квартиру астерийских приспешников». «У Аидоса?» — переспросил Кормак, заметно бледнее. «Так этот кот — принц пропасти?» «Ага. Думаю, Аидос привел тебя ко мне в качестве подарка». Аталар вопросительно заморгал, но Брайс продолжила. «Можешь нести любую чушь насчет того, как ты следил за Таарионом, говорить о желании завербовать Руна, но не вздумай отрицать, что Аидос причастен к твоему появлению ровно в тот момент, когда он посоветовал мне научиться пользоваться моими дарованиями». Она скрестила руки на груди. «Что тебе известно о дарах звезднорожденных?» Кормак молчал, а Рун, наполовину охваченный ужасом, был вынужден признать правоту Брайс. «Я тебе вчера говорил, что нашего двоюродного братца снедало навязчивое желание заполучить звездный меч. Поэтому он изучил все доступные сведения о дарованиях звезднорожденных. Ходячая библиотека достоверной информации». Кормак сердито посмотрел на него, однако возражать не стал. «Я потратил многие годы своей юности, читая о разных способностях звезднорожденных». Брайс невольно улыбнулась. «Принц, мятежник и книжный червь в одном лице?» Аталар посмотрел на нее так, словно она спятила. «Заключу-ка я с тобой соглашение». Аталар зарычал, возражая. В мозгу Руна лихорадочно понеслись мысли. Брайс действовала в знакомом ключе, всегда ища преимущества. «Значит, помогать просто так, по доброте душевной, принцесса не намерена?» Поддел ее Кормак. «Я хочу выкарабкаться из этой помолвки», — непринужденным тоном заявила Брайс, водя пальцем по поверхности кухонного стола. Рун сделал вид, будто не заметил, как передернула Аталара. «Но я знаю, если я оборву нашу помолвку слишком рано, мой биологический родитель пришлет кого-нибудь другого, не столь настроенного на сотрудничество. Поэтому мы объединимся с Тарионом и образуем команду по поискам Эмиля. Я даже помогу вам выяснить, какие именно сведения Даника хотела проверить с помощью Софи. Но я хочу, чтобы помолвка была расторгнута по первому моему слову. Я хочу, чтобы ты научил меня пользоваться моими магическими способностями. Если нет, ступай на все четыре стороны. Я постараюсь навести Пипу и ее светопад на твой след». Хант усмехнулся. Рун удержался, хотя его тоже тянуло усмехнуться. Тарион лишь заложил руки за голову. Только на лице Итана было написано неподдельное удивление. Чувствовалось, эту сторону характера Брайс он прежде не видел. «Отлично», — сказал Кормак. «Но помолвка будет разорвана не раньше, чем окончится моя здешняя афионская миссия. Чтобы оставаться на Вальбаре, мне нужно веское основание». Рун ожидал возражений, Брайс. Но она, похоже, передумала возражать. «Нас будут видеть вместе. Значит, нужен убедительный довод», — рассуждала она вслух. «Иначе каждый, кто знает, что ты за фрукт, начнет удивляться, какого это Хэла я снизошла до общения с тобой. Это покажется подозрительным». Хант кашлянул, уткнувшись в плечо. «Неужто один я считаю эту затею безумием?» Вырвалось у Руна. «Я думаю, одни разговоры об этом уже делают нас потенциальными покойниками», — сказал Итан. Хант лишь устало почесывал подбородок. Прежде чем принимать решение, нужно все тщательно обсудить». Брайс вновь провела пальцами по его руке. Рун пробормотал согласие и сказал двоюродному брату: «Ты вывалил на нас целую кучу не самых ароматных сведений. Нам необходимо в них разобраться». Он махнул в сторону двери, показывая, что Кормаку пора уходить. «Мы свяжемся с тобой». Кормак не тронулся с места. «Я требую вашей клятвы на крови, что вы нигде не заикнетесь об этом». «Я не даю клятв на крови», — расхохотался Рун. «Можешь нам доверять. А вот можем ли мы доверять тебе?» «Если я могу доверять трусам, разрисовывающим ноготки, пока другая часть мира страдает, тогда вы можете доверять мне». «Кормак, я просто стараюсь использовать свое обаяние». Лукаво улыбнулась Брайс. «Поклянись на крови, и я уйду». «Нет», — с удивительным спокойствием возразила Брайс. «Мне через 10 минут идти на маникюр». Кормак сердито сверкнул глазами. «Завтра я должен получить ваш ответ. А пока я вверяю вам свою жизнь». Он посмотрел на Руна. «Если пожелаешь услышать мое предложение, сегодня я буду в баре на углу улицы Лучников и Караульного проспекта. Твое присутствие, брат, было бы крайне желательно». Рун не ответил. Пусть этот родственничек гниет в пределах Хэла. Кормак прищурился. Его взгляд был холодным и язвительным. «Кстати, твой отец до сих пор не знает о твоей способности мысленного общения». «Решил меня шантажировать?» — взвился Рун. Кормак пожал плечами и пошел к выходу. «Заходи в бар. Там все и узнаешь». «Придурок!» — пробормотал Итан. Кормак взялся за ручку, но не торопился на нее нажимать. Втянул воздух, отчего напряглись сильные мышцы на его шее. Потом обернулся через плечо. Язвительность и угроза в его взгляде исчезли. «Помимо поисков Софи и Эмиля, этот мир мог бы быть намного лучше. Этот мир мог бы быть свободным. Не понимаю, почему вам этого не хочется». «Не очень-то насладишься свободой, когда ты мертв», — угрюмо пробурчал Хант. Кормак открыл дверь, готовясь вступить в водоворот теней. «Я не знаю лучшей цели, которой стоит посвятить жизнь».